Глава 47. Клэр. Спенсер отвезла нас обратно в Хаббардс-Пойнт и высадила у дома Джеки. Рассказ о Марне отнял у нее все силы, и она хотела провести остаток дня в одиночестве. Когда мы пришли к Джеки, Тома не было дома. Если честно, я надеялась увидеть его, была готова выйти из тени и рассказать Тому и Коннору, что произошло и что я знала. Джеки протянула мне чистое полотенце, и я поднялась наверх, чтобы принять душ. У меня появилась возможность снять с себя старую одежду, настолько вонючую, что Джеки ее просто выкинула. Я долго стояла под струями горячей воды, наслаждаясь ощущением чистоты и желая, чтобы это длилось вечно. Выйдя из душа, я натянула шорты Джеки цвета хаки и голубую футболку с логотипом Vineyard Vines и пошла на кухню. Джеки приготовила нам бутерброды с тунцом, и мы ели их с картофельными чипсами и чаем со льдом, прямо как в детстве. И никогда еще еда не была такой вкусной. Пока мы ели, Джеки рассказала мне все новости про статьи, опубликованные в газетах, и репортажи на 3-м и 8-м каналах. «Не понимаю, как тебе удалось так долго прятаться», — сказала она. «Твое лицо повсюду. Была даже статья о тебе в журнале People». «Ого, здорово! Все эти годы я занималась искусством, а теперь стала знаменитой, потому что пропала без вести». Джеки рассмеялась. «Что ж, это работает. В галерею звонят отовсюду, многие заходят». Я подумала о галерее, о том, как на меня напали в день открытия выставки, как я нервничала и волновалась не только из-за предвкушения открытия моей выставки и мнения критиков и коллекционеров о моих последних работах, но еще и за Гриффина, поскольку только что показала ему свое панно-витрину, работу, которая имела важное значение. «Что было на открытии?» — спросила я. «Выставка имела огромный успех», — ответила Джеки. «Почти все работы распроданы». «Помнишь тот экспонат, который я привезла в тот день?» — спросила я. «Конечно же, костяшка». «А ты знала, о чем она?» — поинтересовалась я. «Я понимала, что она имеет какое-то отношение к Эллен», — сказала Джеки, «к тому, что ты нашла ее тело в приливном водоеме». «У меня нет доказательств», — призналась я. «Но я знаю, что Гриффин убил ее». Джеки молча сидела, глядя мне в глаза. «Знаешь, он ведь купил ее. Костяшку». «Правда?» — спросила я, почувствовав, как по телу пробежал холодок. «Да», — ответила Джеки. Он забрал ее домой тем же вечером. Но она оказалась в мусорном баке у галереи. Другие вещи были выкинуты там же, на улице. Дети их нашли, включая нож, который Коннор связал с нападением на тебя. Копы прочесали весь район. Либо кто-то украл у Гриффина это панно, либо он сам его выбросил. Я постаралась представить эту картину. Гриффин едет в город, запихивает произведения искусства и оружие в мусорные баки. «А что еще нашли дети помимо ножа?» — поинтересовалась я. «Брелок для ключей. И из пенопласта, какими пользуются лодочники. И этот был от Салли Би». «Значит, все-таки была связь между Салли и мной. Вполне логично. История Спенсер стала недостающей частью головоломки, составляющей в виде Дэна». «Все дело во времени», — тихо произнесла я. «Во времени?» «Компания Гриффина», — пояснила я. «Он мог слишком многое потерять. Я собиралась от него уйти. Многие годы меня снедали подозрения по поводу смерти Эллен. И я не могла просто позволить ему занять пост губернатора, зная, что он убийца. Он всегда знал, что я подозревала его. Просто до вчерашнего дня у меня не было таких точных сведений». «Это вы о том, что случилось в Канкуне?» — вставила Джеки. Эллен знала. «И Дэн тоже. И он, должно быть, рассказал Салли», — сказала я. «Поэтому теперь, в преддверии выборов, они ее убили. И чуть не убили меня, потому что я тоже знала». «Гриффин и Дэн? А как же дети?» — спросила Джеки. «Как они могли позволить им стать разменной монетой? Чарли погиб, а Гвен потрясена не на шутку. Она сейчас с Томом. Он только что сказал мне об этом по телефону». «Я хочу с ней встретиться», — сказала я, чувствуя оцепенение. «Мы с ней обе выжившие жертвы. Что я могу сделать, чтобы помочь ей? Джеки тяжело вздохнула. «Я не знаю. Ей тяжело, да и как может быть иначе? И как она может жить со своим отцом, если он действительно сделал такое с Салли?» Она придумала довольно замысловатую историю о том, что Чарли забрали в замок у моря. Она нарисовала невероятно детальные рисунки особняка с башенками и башнями и страшными горгульями-галками. «А у тебя есть эти рисунки?» — спросила я. «Не оригиналы», — ответила Джеки. «Том сделал фотографии и прислал их мне на телефон». «Погоди». Она начала прокручивать сообщение, и когда нашла нужное, показала мне снимки. Я увидела замок, скалы и карнизы, оружейную башенку, горгульи с толстыми черными клювами и сложенными крыльями и людей, стоящих на балконе. «Подожди», — сказала я, — «это не страшные галки, это вороны». «О чем ты говоришь?» «Это невоображаемое место», — сказала я. «Это настоящий дом». «Откуда ты знаешь, Клэр?» «Потому что я там была. Компания по сбору средств для Гриффина. Им владеет отец Эмили, Максвелл Коффин, один из сторонников моего мужа. Это совершенно безумная, выходящая за рамки разумного копия родового поместья в Шотландии, как они выразились. С дороги его невозможно увидеть. Он построен на арках земли с длинной подъездной дорожкой, на окраине Стонингтона». «Очень странно», — шокированно произнесла Джеки. «Том сейчас повез Гвен на маяк в Стонингтоне. А откуда ты знаешь владельцев?» «Вообще-то не знаю. Макс — старший брат Нила. Мы пару раз встречались, и все. Они с женой заказали мне сделать панно, витрину их дома. Рейвенс Крэга». Меня практически трясло, когда я вспомнила тот вечер и письмо, которое получила после. Я представила особняк в готическом стиле, зубчатые башни, стены, увешанные английскими охотничьими трофеями и строгие семейные портреты XIX века. Вдоль витых гранитных лестниц висели фотографии, сделанные в начале 20-го столетия. Люди в вечерних костюмах, на официальных приемах и в дворянских одеяниях с ружьями в руках, позирующие с черно-коричневыми спаниелями. Это был очень роскошный прием, проводимый с большой пышностью. Жена Макса, Эванс, была одета в лиловое атласное платье с украшенным драгоценными камнями лифом, и они вдвоем проводили меня до волнореза, где волны разбивались о скалы внизу, поднимая вверх брызги. Мы спустились туда, чтобы я смогла посмотреть на особняк и получить вдохновение и идеи для создания панно-витрины. Эванс не сводила с меня глаз, пока Макс восхвалял мой великий талант и признался, что является моим большим поклонником с тех пор, как Гриффин впервые рассказал ему о моих творениях. Макс назвал их уникальными, загадочными, рассказывающими истории, проникновенными. Я периодически поглядывала на Эванс, и поначалу мне показалось, что она расстроена тем, что ее муж уделяет мне так много внимания. Но ее глаза говорили мне совсем другое. Упрашивали, предупреждали, как будто она пыталась предостеречь меня. Но отчего? Конечно же, я знала об опасных мужьях, но что мне мог сделать ее муж? Узнала я об этом только несколько недель спустя, когда получила письмо. Конечно, Абигейл и Нил Коффин тоже там были, как и некоторые другие наши соседи из Катамаунт-Блафф. Они часто посещали мероприятия по сбору средств для Гриффина. Мы приехали туда вместе с Уэйдом и Элеонорой Локвудами. Александр и Форд жили в домике для гостей и присматривали за домом, когда семья находилась в одном из других своих домов в Сент-Бартсе, Вейле или Сан-Франциско. Форда в тот вечер не было, но Александр и Эмили помогали с напитками. Макс первым выписал чек на приличную сумму для компании по избранию Гриффина губернатором штата Коннектикут. Мы с Абигейл и Слоан держались вместе. Я была благодарна Абигейл за то, что она провела для нас экскурсию по дому. Мне невыносимо было слышать голос Гриффина, который умасливал собравшихся гостей, в то время как я знала, каким человеком он был на самом деле, что сделал. Много лет это не давало мне покоя, и я знала, что наше с ним время подходит к концу. Я вспомнила, как шутила со Слоан Хоук, что она наконец-то нашла себе пару в плане самого выпендрёжного имени, что невестка Абигейл Эванс Коффин превзошла ее. Я думала, что, может, Эванс присоединится к нам или даже покажет комнаты, но она осталась в зале для приемов слушать речь моего мужа. Когда я проходила мимо, она снова посмотрела на меня тем же взглядом, как будто пыталась сказать «будь осторожна». По крайней мере, я его так поняла. Как оказалось, я поняла правильно. Абигейл назвала имена почти всех чопорных персонажей на семейных портретах и сказала, что мужчины с ружьями были сфотографированы в семейном охотничьем заповеднике всего в нескольких милях к северу. «Тот, куда парни до сих пор ездят на охоту?» — спросила Слоан, когда мы вошли в заставленный книгами кабинет. «Ага», — ответила Абигейл, — «именно там. Он назван в честь дома. Или, наоборот, все время забываю». Дедушке Нила и Макса нравилось постоянство, и он любил напоминать всем о... кучке предков в Западном Нагорье. Мы все усмехнулись. Я огляделась по сторонам, разглядывая набитые чучела. Это были мертвые животные и птицы, особенно вороны, ястребы и совы. Собирали пыль на полках по всей комнате. Но не от этого воспоминания у меня перехватило дыхание. Рядом с вороном, с распластанными крыльями, стоял ряд книг Нейта. 10 томов моего бывшего мужа, Нейта Браунинга. Я заглянула в один из них и увидела надпись рукой Нейта. Максу, который знает, что имеет значение. Н.Б. «Мир тесен», — сказала Абигейл, наклоняясь ближе. «Эти люди читают книги твоего первого мужа и прикладывают усилия, чтобы второй победил на выборах. И поверь мне, Макс не оставит тебя в покое, пока ты не сделаешь для него это панно». Я усмехнулась, но внутри испытала потрясение. Нейт был профессором и аполитичным ученым, который проводил все свое время в научных экспедициях или за рабочим столом. Когда он занимал политическую позицию, она касалась только одного вопроса, и он голосовал за кандидата, который обещал бороться с изменением климата. Для Нейта именно это имело значение. Неужели Макс был с ним согласен? Гриффин был политиканом, который притворялся, что заботится о сохранении природы. Он, конечно, боролся за защиту земли вокруг своего дома, но на всей территории штата была совсем другая история. Он никогда бы не поставил окружающую среду на первое место и, безусловно, не стал бы делать подобное в ущерб бизнесу, равно как и рисковать шансом привлечь в штат крупные корпорации. Вот в чем заключалась главная цель этого мероприятия — заручиться поддержкой для себя и своего политического курса. Я полагала, что если сравнивать с Нейтом, то взглядом Макса больше соответствовал образ мышления Гриффина. «Зачем Гвен рисовать этот дом?» — спросила Джеки. «Не знаю», — ответила я, не в силах отделаться от мысли о том, что видела книги Нейта в том доме. «Помню, я думала, что расскажу ему о них, и мы вместе посмеемся над этим. Крупные политические игроки, заинтересованные в его поэтических исследованиях. И я собиралась рассказать ему о горгульях-воронах, об абсурдном величии шотландского замка площадью в 15 тысяч квадратных футов, построенного в Новой Англии. В городе, среди домов капитанов дальнего плавания и разноцветных коттеджей рыбаков. И о том, как Коффины хотели, чтобы я воспроизвела точную копию их дома в панно-витрине. И я подумала о том, как начала делать именно это — потому что дом был слишком готическим, окруженный живыми изгородями и английскими садами, прямо как во сне, который граничит с кошмаром. Мой муж был единственной причиной, по которой я отправилась в Рейвенс-Крэг, в гнездо гадюк, собравшихся вместе, чтобы привлечь капитал для избирательной кампании Гриффина Чейза. «Клэр, я понимаю, что, скрываясь, ты чувствовала себя в большей безопасности, но мы должны позвонить Коннору. И я хочу позвонить Тому. Они оба должны знать, что с тобой все в порядке, и услышать об этом месте. Мы все думали, что это игра воображения, Гвен, но, может быть...» «Это реально», — произнесла я. Мысли путались в голове. Я подумала о панно, над которым начала работать, о записях, сделанных исходя из того разговора с Максом Коффином, и о секрете, спрятанном под рамкой. «Я тебе верю», — сказала она. Мы должны позвонить Тому и Коннору уже сейчас. Могу я сначала воспользоваться твоим компьютером? Мне нужно отправить электронное письмо. Разумеется, — ответила Джеки. Кто-то очень удивится, получив известие от тебя. Мы подошли к столу, к тому же ноутбуку, с которого я писала Спенсер. Я вошла в свою учетную запись Gmail. Проигнорировав сотни писем, я написала Нейту. Я жива. Никогда бы не подумала, что ты один из них. Никогда. Ты тоже принимал участие в их плане? Ты знал, что они собирались убить меня? Только не ты, Нейт. Почему тебе нужно было быть частью этого? В глазах стояли слезы, когда я нажала «Отправить». Из всех людей в моей жизни я внутренне выбирала только его и верила, что Нейт навсегда останется надежным человеком. Я почувствовала смелость, но это было только начало. Мне нужно было многое сказать многим людям. Я почувствовала себя полной энергии, мои силы возвращались, и мне предстояло ими воспользоваться. Первым делом нужно было забрать письмо. «Джеки, звони Тому и Коннору, хорошо?» — спросила я. «Мне нужно сходить в свою студию, там находятся доказательства. Теперь, когда я знаю, что Рейвенс Крэг замешан, мне необходимо забрать их, это связующее звено». «Клэр, это безумие», — ответила Джеки. «Ты не можешь вернуться туда одна, только не после того, что с тобой произошло». «Никто меня не увидит», — возразила я. «Я пройду по тропинке вдоль пляжа. Кроме того, ты ведь будешь знать, где я нахожусь. Это дает мне чувство безопасности. Коннор захочет себя допросить. Можешь ему тоже сказать, где я. Он сможет найти меня в Блафе, и я все ему расскажу прямо там». «Джеки, я поступаю правильно. Я забочусь о своей собственной жизни и обещаю, что выведу этих парней на чистую воду, особенно Гриффина». Джеки не хотела отпускать меня, но понимала, что я настроена твердо. Она хотела отвезти меня туда на машине, но я отказалась. Мне нужно было пройти по тропинке через деревья, минуя то место, где умерла Эллен. Для моего плана мне понадобится вся моя сила, и она давалась мне деревьями, приливными водоемами, болотом и священным древним погостом. Она исходила от большой кошки и духа моего отца, и от того, что я наконец-то узнала о деяниях Гриффина. Вот так, поцеловав подругу, я отправилась в Катамаунт-Блафф в последний, как я надеялась, раз.